Но удар кинжала Либуши, вырванной им из рук палачей, разрушает этот план. И в третьем романе действуют герои вымышленные, реальные исторические лица и популярные литературные персонажи. Совершенно свободно трактуя события, автор предлагает свою авантюрную версию 30-летней войны, свою разгадку фигуры Валленштейна, многократно привлекавших к себе писателей-драматургов. Мы уже упоминали о героях Дюма, а чародейка Либуша носит прозвище «Кураж», что сразу вызывает в памяти образ из пьесы Брехта. Трилогия Неффа создавалась в годы, когда в исторической романистике резко возросла роль документа. Прямое включение подлинных документов эпохи в текст художественных произведений характерно для исторического жанра во многих европейских литературах, в том числе советской. В чешской литературе показатели, например, романы Кратохвила 1904-1988 из эпохи Первой мировой войны «Европа кружилась в вальсе» 1974 и «Европа в окопах» 1977, в которые введены целые подборки исторических документов. В его же «Жизни Яна Амоса» 1976 широко представлены обширные цитаты из сочинений великого чешского педагога и писателя Яна Амоса Каменского, его стихотворения, письма и тому подобное. Пристрастию к документалистике Неф противопоставляет размах фантазии, буйство красочного вымысла. В известной мере он пародирует документализм, но в то же время готов иронизировать и над своей собственной художественной манерой, как, скажем, в начале последней главы первой части «Прекрасной чародейки». Наше долгое повествование, незаметно даже для автора, свернуло теперь из сфер вольного наслаждения почти сказочными событиями на строгую колею солидно документированной истории. И поэтому следует напомнить, что все еще не кончился тот самый 1617 год, когда Великая война между европейскими народами готова была вот-вот разразиться. Она еще не разразилась, и многое можно было еще спасти. Но рассуждая далее, что только Петр Кукань мог бы это сделать, если был бы не во французской тюрьме, а в Праге, автор восклицает: «Но какой толк раздумывать о том, что было бы, если б случилось то, чего не случилось?» И это уже не шутка, это серьезный вывод и убеждение писателя. Историю не перепишешь. Сколь бы небывалыми героями и событиями ее не заполняла писательская фантазия. Но историю надо понять, в том числе и с помощью художественного вымысла, чтобы сделать выводы для сегодняшнего дня. Исторический роман всегда заключает в себе по меньшей мере два очень различающихся временных уровня. Он воссоздает историческое прошлое, когда происходит его действие, но вместе с теми свидетельствует об эпохе, когда он был написан, о ее запросах, заботах и тревогах. Подчеркнем еще раз, что при всех анахронизмах и условностях в трилогии Неффа содержится достоверная историческая информация, соблюдается логика исторического развития. Созданию романов предшествовала и его сопровождала серьезная работа с источниками и документами. Но романы писались в 70-е годы XX века, и именно это не только наложило отпечаток на их форму, но и предопределило их пафос.